По случаю 23-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, Австрийское общество по содействию отношениям с Корейской Народно-Демократической Республикой недавно выставило на сайте «Бессмертный классический труд Ким Ир Сена о трех принципах объединения Родиной» вместе с его фотопортретом.